Встреча с Пушкиным. Я подымаюсь по белой дороге, пыльной, звенящей, крутой. Не устают мои легкие ноги высится над высотой. Слева крутая спина Аюдага, синяя бездна окрест. Я вспоминаю курчавого мага этих лирических мест. Вижу его на дороге и в гроте, смуглую руку у лба, точно стеклянная на повороте, продребезжала арба. Запах из детства, какого-то дыма или каких-то племен, очарование прежнего Крыма, пушкинских милых времен. Пушкин, ты знал бы по первому слову, кто у тебя на пути, и просиял бы, и под руку в гору не предложил мне идти, не опираясь на смуглую руку, я говорила б, идя, как глубоко презираю науку и отвергаю вождя, как я люблю имена и знамена, волосы и голоса, старые вина и старые троны каждого встречного пса, полуулыбки в ответ на вопросы и молодых королей, как я люблю огонек папиросы в бархатной чаще аллей, марионеток и звон тамбурина, золото и серебро, неповторимое имя Марина, Байрона и Болеро, ладанки, карты, флаконы и свечи, запах кочевий и шуб, лживые в душу идущие речи очаровательных губ. Эти слова никогда и навеки за колесом колею, смуглые руки, синие реки, ах, Мариулу твою, треск барабана, мундир властелина, окна дворцов и карет, рощи в сияющей пасти камина, красные звезды ракет, вечное сердце свое и служенье только ему, королю, сердце свое и свое отражение в зеркале, как я люблю. Кончено, я бы уж не говорила, я посмотрела бы вниз, вы бы молчали, так грустно, так мило, тонкий обняв кипарис. Мы помолчали бы оба, не так ли, глядя, как где-то у ног, в милой какой-нибудь маленькой сакле, первый блеснул огонек, и потому что от худшей печали шаг и не больше к игре. Мы рассмеялись бы и побежали за руку вниз по горе.